Глава о 919. Продолжение. В особом бараке были заключены пленные австрийцы и немцы, среди которых предстояло опознать друга мордовской свободы. Семидол оправлялся от переполоха. На углу захудалого переулочка Андрей увидел девушку, показавшуюся ему чужой, не здешней среди почерневших от дождей тесовых хибарок, заборов и ворот. Девушка стояла на другой стороне улицы, спиной к нему, и разглядывала проржавленную железную дощечку на столбе ворот. Потом она медленно пошла к соседнему дому и принялась отыскивать на нем давно исчезнувшие следы номера. Она прижимала правую ладонь к виску, как делала Мари, всматриваясь во что-нибудь неразборчивое, туманное. Этот мельчайший жест принадлежал только ей, Мари. Но как она очутилась здесь, в этом захолустье, на этой окраине, в этот час? Боже мой, она только что с поезда, с утреннего поезда. Мария добралась до России, разузнала, где я живу, из-под земли выкопала неведомый семидол. Она приехала. И вот теперь плутает по захолустью, разыскивая меня. Мари! Девушка, что-то разыскивавшая на воротах, обернулась к Андрею. Он увидел чужое, как ему показалось, отталкивающее лицо. Он схватился за грудь и повернул назад. Он едва не сшиб с ног какого-то человека и приостановился. Странно. Что? Странно. Что странно? Пустяки, вон та славная фрейлин напомнила мне одну знакомую. Да? Действительно странно. Ну, впрочем, это случается. Случается. Случается. Вы в лагерь? А вы в Германию? Да. Понемногу отправляют. На тот свет. На тот... Вы! Нет, нет, вы не сделаете этого. Вы с ума сошли! Вы не сделаете этого, потому что от одного вашего необдуманного шага зависит жизнь сотни невинных людей. Невинных людей! Слушайте, послушайте! Нет, нет, нет, нет, нет! Не торопитесь, чтобы потом не раскаиваться всю жизнь. Не торопитесь, не торопитесь, умоляю вас. Я не о себе, о себе мне все равно. О чем вы, о каких людях? Ради бога, прошу вас, выслушайте, если вы выдадите меня, если меня поймают... Я знаю, что мне делать, я... Хорошо. Я могу сейчас побежать, вы броситесь за мной, поднимете крик. Народ выбежит на улицу, меня настигнут и возьмут. Вон, там же идут двое каких-то солдат. Вы не один, вы можете меня взять. Но я говорю вам, за это заплатят жизнью 20, 30, 50 человек, вся вина которых в том, что они хотели поскорее попасть на родину. Меня захватили вместе с моими солдатами. Это все пленные, и один я. Я один виноват в том, что они выручили меня. На рассвете они помогли мне бежать. Их судьба в ваших руках. Все это вздор. Я прошу не за себя, поверьте, мне все равно. Я даже не рассчитываю, что вы припомните, как я нарушил когда-то свой долг, чтобы выручить вас, чтобы спасти вас от смерти. Я вижу, что вы помните. Вы помните. Вы помните. Вы не могли забыть этого, не правда ли? Клянусь, я... Ни о чем не думаю больше, как только о возвращении в Бишофсберг. Вы хотите вернуться в Бишофсберг? Да. Приходите ко мне сегодня, когда стемнеет. Я живу на углу... вечером Шенау встретился со Старцовым. Если месяц пребывания в осажденной крепости зачисляют за год, то месяц плена надо бы считать за два. Моя жизнь в сущности прошла. Плен — гроб. Дно и стенки его — снег. Крышка неба, заткнутая снежными тучами. Заживо в гробу. Иной раз я падал в отчаянии на пол и бился головой. Я с ума сходил от снега. Я с ума сходил от мысли, что скоро опять пойдет снег. Я не могу видеть, как он падает, падает, падает, падает. У меня волосы становятся дыбом. Вы хотите знать, чем я руководился, затеяв эту жалкую аферу? Или вам безразлично это так же, как мне? Но я чувствую необходимость оправдаться перед вами. Ведь в ваших руках моя судьба, и вы снисходительны к ней. Может быть, не по заслугам. Вы опять говорите громко. Тише, пожалуйста. Простите, простите. Я на силу сдерживаю себя, чтобы не разрыдаться. Я не могу смотреть на вас без слез. Я не вмещаю в себя этого. Как грандиозна и нелепа наша жизнь. Недавно еще враги мы... Тише! Тише! И, пожалуйста, скорее. Главное. Простите. Я так взволнован. Я не знаю, о чем должен сказать. Говорите же. Я надеюсь. Я почти верю. Все зависит от вас, добрый друг. Могу я вас так называть? На что вы надеетесь? На что вы надеетесь? Я жду, что вы поможете мне, как когда-то я помог вам. Постойте, я понимаю, что это против вашей совести. Но разве я отпустил вас из Шенау не против своей совести? Я вижу, что вы хотите сказать. Вы были безвредны для Германии. Но посмотрите на меня. Я пришел к вам за милостью, за снисхождением. И вы вольны сделать со мной, что хотите. Неужели я действительно хоть сколько-нибудь опасен для вашей страны? Для моей страны? Для страны? Ну, конечно, смешно. Для великой страны, для великой России, друг мордовской свободы. Но даже для Семидола, для вас, для того дела, которому служите вы. Неужели опасен? Я окружен пустотой, я одинок. Допустите, что я на свободе и что мной руководит злая воля. Я безвреден, беспомощен, я ничтожен. Тише, тише. Если вы поможете мне выбраться отсюда, вы никому не причините вреда, как не принесете никакой пользы, если выдадите меня. Нет. Я не допускаю такой мысли. Я хочу сказать, что у вас может и не быть тех дружеских чувств, какие побудили меня выручить вас тогда в Шенау. Но я верю в вашу человечность. Вы тогда отпустили меня как друга Курта Вана. А вы знаете, что я, как друг Курта Вана, должен был бы выдать вас? За что так ненавидит меня Курт Ван? Вы знаете, что Курт Ван здесь? Что? Да, здесь, в Семидоле. В его руках эвакуация пленных. Он председатель Совета германских солдат. Судьба. За что он ненавидит меня? Я прошу о человечности, об одной человечности. Тише вы! О человечности! О человечности! А кровь несчастных идиотов, которые поверили в вашу потеху. Человечность? О, не будьте жестоки, умоляю вас, клянусь вам, что я всю жизнь... Я больше ничем не могу помочь вам. Ничем. Вам удалось бежать? Бегите дальше. Скрывайтесь. Я не мешаю вам. Мы квиты. Все. Квиты, обер-лейтенант. Я понимаю вас. Вы проходите мимо человека, умирающего под забором. Что же вы хотите? Что же вы хотите от меня? Что я могу сделать для вас? Мне нужно какое-нибудь имя. Больше ничего. Какое-нибудь имя. Какое-нибудь имя, даже самое неблагозвучное, доведет меня до Бишопсберга. Я больше ничего не хочу. Бишопсберг, Шенау. Мое последнее желание в этом мире. Послушайте, а если... Если вы доберетесь до Бишопсберга, вы исполните одно мое поручение. Это будет целью моей жизни. У меня там невеста. единственной женщины, которую моя невеста... Да-да, я понимаю, понимаю, конечно. Вы разыщете ее. Расскажете о том, что вы видели меня, что я говорил о ней. Я скажу вам потом, вы передадите ей письмо. Да. Первое письмо. Да-да. Понимаете, я расстался с ней год назад, и она ждет. Мне страшно подумать, целый год. А впереди, ну, я напишу все в письме. Ее нетрудно найти. Ее зовут Мари Урбах. Фрёлин Мари Урбах. Что? Она живет... Что? Что с вами? Вам плохо? У меня, видите ли, шампань в 15-м году. С тех пор это бывает. Не обращайте внимания. Фрёлин... Мари Урбах, говорите вы? Да. Мари Урбах? Это ко мне. Прита, милая, я не могу принять тебя. Я не могу, у меня дело, у меня товарищ. Через четверть часа я освобожусь, я приду к тебе, непременно приду. Андрей. Ну да, через четверть часа. Ты уже знаешь? Что? На фронт. Тебя решено отправить на фронт. Это все Голосов. Голосов, я знаю, он не может мне простить, что я с тобой. Это решено. Я знаю. Ну, на этих днях, может быть, завтра, мобилизуют. Андрей, расстаться теперь... Мобилизуют? Ну и что же? Это хорошо, это отлично. Я буду у тебя через четверть часа. Ступай.